Глава шестая. Нил Игнатович лежал на спине, уставив неподвижные глаза в потолок. Но сквозь стекла пенсне потолка не видел, а только туманную белизну, в которой расплывался верхний край, высевшийся над его койкой стены. Зеленый плафон посреди потолка виделся тоже размытым пятном в подсиненной белой маре. Туманная белизна, кажется, окутала и самого Нила Игнатовича, навевая дремотное безразличие. В нем брезжило слабое желание снять пенсне, чтобы взгляд его старых дальнозорких глаз ощутил реальность линий, очертивших потолок и мягкую зелень плафона. Но все медлил. Подтянуть к лицу руку, словно для этого не хватало сил или не хотел потревожить лежавшую на груди газету и ее шорохом нарушить убаюкивающую тишину. Нилу Игнатовичу мнилось, что и сам он размыт в этой надвинувшейся на него белизне, что тело его растаяло в печальной старческой утомленности, которая залегла где-то возле головы, источая чуть внятный звон. А в глубине этого зыбко плывущего звона вяло и нестройно ворочались его мысли, и одна за другой, будто бы лениво, струились сквозь стекла пенсне в белое марево потолка вместе с его взглядом. Странное и тягостное это состояние, когда ты наедине со своим одиночеством и со своей старостью. И вдруг Нил Игнатович с тоской подумал о том, что вот так в подкравшейся дреме незаметно улетучится и угаснет в безмолвии какая-то, может, самая главная, еще державшая его на белом свете, мысль, и он уже никогда не вернется из небытия. От этого в груди шевельнулся холод, возвратив ему ощущение телесности. Нил Игнатович с испуганной торопливостью поднес руку к лицу и снял пенсне. Палата сразу же обрела знакомые очертания. В потолочных углах над окном сгустились тени, а в распахнутом окне с раздвинутыми занавесками вновь появились верхушки деревьев, облитые горячим солнцем. Нил Игнатович повернулся на бок и переложил с койки на стул газету. Совсем недавно на этом стуле смиренно сидела его старенькая жена Софья Вениаминовна. Будто уловил тонкий запах французских духов Коти и увидел диковинный флакон, хранящийся дома с незапамятных времен. И услышал ее голос, сделавшийся к старости почти детским. Ага, вот она главная мысль. Софья сказала, что опять звонил Борис Михайлович Шапошников и обещал сегодня же навестить его в госпитале. Не забывает маршал своего старого учителя. А ведь дел и забот у него бездонная пропасть. Милейший Борис Михайлович, на всех у него хватает доброты в сердце. Светлая голова. Немногие, наверное, так понимают военную стратегию и оперативное искусство через характер эпохи и уровень общественной мысли. А что касается истории, то он умеет всматриваться в нее, как в бессмертные глаза человечества. Потом Софья Вениаминовна, теребя сухими пальцами полуоторванную пуговицу белого халата, накинутого на узкие плечи, говорила ему что-то будничное и незначительное, пряча в потускневших глазах скорбь и смирение. Нил Игнатович был благодарен ей за то, что она не старалась вселять в него надежду на выздоровление, но и не давала воли своей печали. Расспрашивала, о чем вчера рассказывал ему Федор Ксенофонтович Чумаков. Говорил ли, где будет учиться его дочка Ирина? Нилу Игнатовичу вспомнилось, что Софья заговаривала об Ирине уже не впервые. И только сейчас понял, что ей хотелось узнать, как он отнесется к тому, если Ирина вдруг поступит в какой-нибудь московский институт, будет жить у них. Теперь у нее, Софья, а ему, наверное, нет возврата домой. Останется Софья одна. Был еще сын Толя, да не вернулся с финской войны. Финская война кровоточит страшные раны в сердце Нила Игнатовича. Толя, капитан Анатолий Нилович Романов, погиб еще при штурме линии Маннергейма. Была у Толи жена, красивая Зина, но уже через год после гибели мужа успела обзавестись новой семьей. И Нил Игнатович вспоминать о ней не любит, полагая, что скороспелое второе замужество Зины оскорбляет память о его сыне и изобличает мелкость ее души. Думать о Толе тяжело. Выненчил его с пеленок, дорожил им как бесценным сокровищем, в которое вкладывал все доброе, чему научила его жизнь, что постиг в собственных исканиях, сомнениях, заблуждениях. Толя стал зеркалом его совести, мерилом его понимания устремлений нового поколения. Воспоминания о сыне подкатили к сердцу всегда пугающую горячую боль, и не унять ее никакими лекарствами. Скорбь не внемлет рассудку, а скорбь — матерь всякой сердечной боли. Начал гасить ее силой разума, напряженным размышлением о несоизмеримости судьбы человека как личности и судьбы огромной державы, объединяющие миллионы судеб и предопределяющие пути в будущее, по которым пойдет человечество. Но, конечно же, сын Анатолий, его гордость и надежда, мог бы остаться в живых, если бы не эта война с Финляндией. Но ее нельзя было избежать, поскольку она была запланирована империалистическим миром против мира коммунизма. Это Нил Игнатович хорошо знает, как и знает, какая опасность таилась в ней для Советского Союза. И Нил Игнатович погружается в размышления над тем, что и как было, а перед глазами уже не белый потолок, а контуры материков, морей и океанов с причудливыми линиями межгосударственных границ. Вот она, Финляндия. Загадочная страна лесов и озер. Что тебя, северная суровая соседка, получившая независимость из рук Ленина, толкает к нашим недругам и влечет в пучину раздоров? Нил Игнатович видит, как из Хельсинки тянутся нити связей в Лондон и Париж, Берлин и Вашингтон. Вот английский генерал Кирк, знаменитый военный практик и теоретик, хозяйничает в финском генеральном штабе, поучая финских генералов и офицеров, как на английский манер реорганизовать финскую армию, как вдоль границы с Россией подготовить плацдарм для нападения на нее. И вот в казначейство Финляндии течет золото из банков Англии, Франции, Германии, Швеции, Соединенных Штатов Америки. Это золото должно превратиться в неприступный вал железобетонных и гранитных сооружений, пересекающий Карельский перешеек, в аэродромы, в ведущие к советским границам дороги. Нил Игнатович видит на потолочной карте, как тело Финляндии покрывается лишаями аэродромов. 40 военных аэродромов при всего лишь 270 самолетах. Над Ленинградом грозно изогнулась трехполосная 90-километровой глубины линия Маннергейма. В Европе бушует война, угрожая еще многим государствам и менее пока Советскому Союзу, подписавшему пакт о ненападении с Германией. А в столицах главных мировых держав озабочены тем, чтобы поскорее повернуть войну в сторону СССР. И в Финляндию зачастили иностранные военные министры и начальники генеральных штабов. Только накануне советско-финского конфликта там побывали генерал Кирк, уже ставший главнокомандующим английской армии, военный министр Швеции Шельд, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Гальдер. А сколько всяких военных миссий и специальных посланцев? И у всех одна тайная, но неотложнейшая задача — столкнуть Финляндию с Советским Союзом, разжечь на севере очаг войны, чтобы затем объединенными усилиями раздуть его в огромный пожар, в котором должно погибнуть советское государство. Эта война, по замыслам Лондона, Парижа и Вашингтона, должна была смешать планы Гитлера на Западе и сделать его сообщником в походе против Красной России. А советское руководство взывало к разуму Финляндии. Велись переговоры, чтобы принять меры для обоюдной безопасности. И был бы жив Толя, капитан Романов. Сидел бы сейчас у его изголовья. И ему, Нилу Игнатовичу, куда легче было бы умирать, оставляя на белом свете частицу своего сердца, продолжателя своей фамилии. Но все случилось по-иному. У истории свои превратности. Реакционные правители Финляндии Кьяндер, Эрко, Таннер, Маннергейм не захотели внять голосу разума. Не уклоняясь от переговоров, они провели всеобщую мобилизацию и развернули свои войска на границе с СССР. Их замысел был прост. Отказав Советскому Союзу во всех его предложениях, быстрее спровоцировать войну и сковать главные силы Красной Армии на линии Маннергейма до подхода союзных войск, а затем превосходящими силами перенести военные действия на советскую территорию. Немногие понимают, какая беда висела тогда над нами. Немногие еще имеют возможность оценить решительность советского правительства, когда в тайном нарастании событий близилась трагическая кульминация. Пройдут десятилетия, и иные историки и мемуаристы Запада будут лить слезы по поводу того, что Красная Армия обрушила невиданной силой удар на маленькую Финляндию, и будут блудливо отводить глаза от фактов, свидетельствующих, какую щедрую помощь военной техникой и снаряжением получала Финляндия от Англии, Франции, Соединенных Штатов, Швеции, Норвегии, Италии и Германии. Будут стыдливо умалчивать и о том, что тот удар Красной Армии по могучей линии маршала Маннергейма был сокрушающим ударом по воплощенной в ней силе великих покровителей Финляндии, которые, надеясь на неприступность чудо-линии, деловито готовились к горячей антисоветской весне 1940 года. Свежо все это в возбужденной памяти Нила Игнатовича. Сердце еще не забыло о тревоге, которую испытал он, когда в генштабе познакомился с информацией оттуда. Уже шла финская война. Тяжелая война с немалыми потерями. И стало известно, что 19 декабря 1939 года Высший военный совет союзников Англии и Франции принял решение о нападении на Советский Союз, а 16 января 1940 года разработка плана нападения была завершена. Снова четко проступает на потолке, будто на фотографической бумаге, в проявителе, карта. Нил Игнатович видит, как оживают на ней синие стрелы с остро отточенными наконечниками. Взяв начало в глубинах Англии и Франции, они пересекают Северное море, Норвегию, Швецию и хищно устремляются через Финляндию к советским границам. Именно так планировалось перебросить английские и французские войска для войны с СССР. Вторжение на территорию Советского Союза с севера должно было сопутствовать нападению с юга со стороны Балкан и Ближнего Востока. Эту южную операцию французское правительство поручило готовить генералу Гамелену и адмиралу Дарлану. В Черное море должна была войти англо-французская эскадра и нанести удары по советскому побережью. Предполагалось и то, что в помощь Франции должны были выставить ни много ни мало, а целых 100 дивизий Югославия, Румыния, Греция и Турция. Маршал авиации Митчелл, командующий английскими воздушными силами на Ближнем Востоке, получил от своего правительства указание о нанесении ударов по Баку и Батуми. Перспектива грядущей войны поставила перед советским правительством задачу невероятной сложности. На политбюро приглашались полководцы, дипломаты, историки. Во что бы то ни стало, надо было избежать столкновения с объединенными силами капиталистического мира. Из глубокого анализа обстановки выкристаллизовывался единственно правильный выход. Как можно скорее поставить Финляндию перед необходимостью заключения мирного договора с Советским Союзом. До весны военный конфликт должен быть исчерпан. Но война в заснеженных лесах Карело-Финского театра оказалась строгим и бескомпромиссным экзаменатором. Пришлось жестоко расплачиваться за пробелы в выучке войск и штабов, за недостаток опыта у многих командиров соединений, назначенных на эти посты только накануне войны, за неувязки в снабжении фронта и в работе автомобильно-дорожной службы. И все-таки Красная Армия сделала, казалось, невозможное. В условиях суровейшей зимы и глухого бездорожья линия Маннергейма была сокрушена. Противник был охвачен железными клещами в районах Выборга, Кексгольма и Сартовала. Путь в центральную часть Финляндии и к ее столице был открыт. Финское правительство согласилось на предложение СССР о мирных переговорах. Начавшиеся 1 марта 1940 года переговоры привели в ярость покровителей Финляндии. Англия и Франция почти в ультимативной форме потребовали от Таннера немедленно обратиться к ним с просьбой о вооруженной помощи. В финско-советских переговорах появились тревожные паузы. Но уже не было никаких пауз на фронте. Красная армия продолжала наступать, поставив финскую армию на грань катастрофы. И финскому правительству ничего не оставалось, как подписать договор и приказать своим войскам прекратить огонь. Была бита главная козырная карта, на которую, затевая опасную игру, надеялись сильные мира капитализма. Но и после того, как был потушен очаг войны на севере, великие державы Запада не отказались от задуманного. Весь март командование английской и французской армии уточняло детали предстоящих военных действий против Советского Союза. В апреле французское правительство трижды заслушивало доклад генерала Вейгана о готовности к нападению на СССР. И срок нападения был намечен на конец июня или начало июля. Влекла наших недругов заманчивая надежда, что и нацеленный на Францию удар Германии будет тоже перемещен на восток. А советское правительство, заключив пакт с Германией, продолжало высветливать в тайных потемках межгосударственных отношений путь для своей страны, для своего народа, надеясь выиграть время, чтобы подготовиться к грядущим битвам, если они будут навязаны. Но как определить на этом пути роковые столбы, отделяющие мир от войны? Картины недалекого прошлого и размышления о нем утомили Нила Игнатовича. Он, словно сделав какую-то неотложную трудную работу, закрыл глаза и опять почувствовал себя бестелесным, куда-то плывущим среди мрака и тихого звона. Ему казалось, что он еще чего-то не додумал, чего-то не выполнил, но уже не мог сосредоточить свои ставшие непослушными мысли, они ускользали, растворялись или дразнили издалека, недосягаемые, округло неухватистые. Попытки угнаться за какой-то очень нужной мыслью еще больше утомляли его, и он покорился своему бессилию. Проснулся Нил Игнатович от ощущения странной неловкости и смутного беспокойства. Сквозь щели глаз увидел белый халат, облегавший чье-то крупное тело. Открыл глаза и узнал маршала Шапошникова. Борис Михайлович, ссутулившись, сидел рядом на стуле и смотрел на Нила Игнатовича с грустной задумчивостью. «Ох ты, Боже мой!» Нил Игнатович слабо вскинулся, нащупывая немощной рукой пенсне на простыне. «Генерал-майор спит, аки неразумный младенец, а маршал сидит возле него и караулит». Борис Михайлович скорбно улыбнулся одними уголками губ и погладил исхудалую руку профессора. «Ну, здравствуйте, батенька мой. Какой же я для вас маршал? Это вы для меня генералиссимус науки?» Не в такие уж далекие дореволюционные годы, когда Шапошников учился в Академии Генерального штаба Русской армии, Нил Игнатович Романов вел там курс военной истории. Потом Романов преподавал в Академии имени Фрунзе, которую несколько лет возглавлял Борис Михайлович, где их изблизила общая борьба против всякого рода вульгаризаторства в теории и практике военного дела, упрощенчества в толковании стратегии и оперативного искусства. «Не прибедняйтесь, Борис Михайлович», — Нил Игнатович с искренним почтением взглянул на маршала. «Я из леса военной истории так и не выбрался. А вы, постигнув океан знаний, стали истинным жрецом стратегии. Помню, как вы планировали бросок наших армий на помощь Чехословакии, а потом план помощи Франции на случай нападения на нее Гитлера. Превосходно! Какой толк от этих планов?» Шапошников вздохнул и нахмурился. «Не понадобились. А было время, когда имелась возможность раздавить Гитлера. Не захотели Англия и Франция, у них другие цели. Вот и пожинаем плоды. Вначале они, а теперь наш черед». При этих словах Нил Игнатович положил руку на колено Бориса Михайловича и посмотрел в его лицо. «Когда?» — после напряженной паузы спросил он, — если, конечно, не секрет. «Какой там секрет, тем более от вас? Но маршал непроизвольно оглянулся на дверь. Доносили о многих сроках. Теперь ждем завтра. Я так и знал. 22 июня. Нил Игнатович задумчиво посмотрел в потолок. Гитлер хочет переплюнуть Наполеона. В этот день, в 812-м, Наполеон пересек Неман. Но помнит ли Гитлер, что через 3 года, в тот же самый день, Наполеон отрекся от престола? Любопытно. Борис Михайлович покачал головой. И заметьте, Нил Игнатович снова повернул голову к маршалу. В прошлом году, именно 22 июня, капитулировала Франция и было подписано Компьенское перемирие. Односторонне верит Гитлер в судьбу. Ну как, милый мой маршал, выстоим? Выстоим. В тихом голосе Бориса Михайловича зазвучало что-то трагическое. Выстоим, если иметь в виду потенциальные возможности. А если их не учитывать? Что вы, батенька мой? Шапошников вяло засмеялся. От вас такого вопроса не ожидал. Почему же? У Франции тоже были немалые возможности. А, вы о стратегической инициативе. Но мы не Франция. И потом, Вторая мировая война уже сколько длится? Борис Михайлович отвел взгляд, подсчитывая. Без малого 22 месяца. Все это время мы готовимся не вообще, а в предвидении прямой агрессии против нас. Сделали очень много. Я имею в виду подготовку военно-экономического потенциала. Увеличение армии, подготовку новых командных кадров, разработку современных образцов оружия и техники. Но есть предел всяким возможностям. Борис Михайлович горестно развел руками и продолжал. Мобилизационный план перестройки промышленности на случай войны, который мы приняли, рассчитан на вторую половину этого и на весь будущий год. А события нас опережают. Базу для производства новейшего вооружения создали, а наладить само производство еще не успели. Только-только начали выпуск новых танков, новых самолетов, новых образцов артиллерии. Да еще затянули инженерно-оборонительные работы в предполье, за которые я теперь в ответе. Границы ведь отодвинулись, не закончили комплектование соединений в приграничных округах. И головотяпства немало. Правительство и ЦК приняли уйму важных решений, направленных на укрепление нашей военной мощи. Мы эти решения восторженно приветствуем со всевозможных трибун, а дело делаем не всегда быстро и хорошо. А армия, небось, горючими слезами плачет по новому оружию, сукаризной заметил Нил Игнатович. В том-то и дело. Или возьмите проблему старших и высших командиров. Ее быстро не разрешишь. Ох, дорогой Борис Михайлович, это еще вопрос, какая проблема является проблемой. Профессор Романов чуть оживился, в глазах его мелькнула и тут же растаяла тень упрека. Очень страшно, особенно в канун неизбежной войны, когда на постах главных военачальников, ну пусть не на всех, могли оказаться или прямые враги, предатели нашего дела, мнящие о другом лике жизни и прельщаемые надеждами на еще большую власть. Или просто люди без достатка ума, без чувства долга, снедаемые гигантским самомнением. Все это верно, батенька мой. Маршал вздохнул и устремил невидящий взгляд в окно на верхушке деревьев. Давно известно, что высокие места делают ничтожных людей еще ничтожнее, а великих еще более великими. Но, отделяя ничтожных от великих, надо пуще всего бояться ошибок. Ведь мы с вами, малые ли, великие ли, но все-таки бывшие царские, могли тоже показаться ничтожными. Уцелели. А сколько достойных людей не миновала горькая чаша сия. Слава Богу, что опомнились. И уже с 38-го начали исправлять трагические ошибки. Да, в той ситуации ошибиться в человеке значило перечеркнуть его судьбу. Нил Игнатович вздохнул. А виноватым по делам. Виноватые ведь тоже были, как было шахтинское дело, предательство Троцкого и Бухарина, убийство Кирова. И трагедия безвинных берет начало в виновности виноватых. Однако виновность виноватых никогда не оправдает трагедию безвинных. Но история уже не раз свидетельствовала о непостоянстве обращенных в прошлое суждений и оценок. История знает и такие примеры, когда во времена всеобщего высокого верования иные люди меняли свои воззрения. Однако же в века сомнений каждый держался своей веры. Страшно, когда те, которые меняют или склонны менять свои верования, вдруг берут верх над постоянно верующими. Не дай вам Бог дожить до такого. Последние слова Нил Игнатович сказал протяжно, словно простонав. Раньше утверждали, что вера есть смирение разума. На самом же деле, вера — это сила рода человеческого и залог его бессмертия. Но мы уклонились. Это, кажется, не тот случай, когда могут позабыть об истоках зла и о тех, кто так широко расплескал его. Ведь никакая сталь, никаких сейфов не устоит перед стремлением человечества к правде. Правда имеет обыкновение подниматься даже из пепла. Рано или поздно она скажет, кто виноват, а кто не виновен. А также направит указующий перст на тех, кто по злой ли воле, в чаду ли безумия или тяжких заблуждений повинен в трагедии невинных. Нил Игнатович умолк, закрыл глаза и будто стал прислушиваться к отголоску своих растворившихся в тишине слов. А Борис Михайлович с тоскливой грустью смотрел на его строгое и неподвижно мертвенное лицо. «Что-то мы с вами увлеклись сложными анализами, Нил Игнатович», — сказал маршал после затянувшейся паузы, и в его словах прозвучало желание сменить тему разговора. «Вы так меня атаковали вопросами, что я не успел спросить, как вы себя чувствуете». «Спасибо, голубчик. Чувствую, как должен чувствовать», — Нил Игнатович подавил вздох. «Но человек так создан, что ничто не мешает ему постигать истину, даже страдания». «Я так понял, что Гитлер упредил нас в развертывании сил, а мы?» «Мы?» — переспросил Борис Михайлович. «Нам пока приказано не давать повода для агрессии, в надежде оттянуть ее начало. Но меры все-таки принимаем. Скрытно выдвигаем из глубин страны 5 армий – Ремезова, Ершакова, Конева. Герасименко и Лукина», – продолжил перечень Нил Игнатович. «Об этом я знаю. Знаю и о развертывании управления 2 фронтов. О приведении в боевое состояние флотов. А что делается там, в приграничных округах? Я же помню, голубчик, как вы с Жуковым настаивали держать главные силы в районах старых границ, а к новым границам предлагали выдвинуть части прикрытия для обеспечения развертывания главных сил в случае нападения. Не согласились с нами». Борис Михайлович прерывисто вздохнул. «Не согласились. — горестно повторил Нил Игнатович. — Не согласились с такими светлыми головами. — Нил Игнатович, зачем вы так? — Я, голубчик, имею право на все. Профессор Романов улыбнулся жалкой, почти детской улыбкой. В глазах его промелькнуло снисходительное упрямство. — Война подтвердит нашу с вами правду. — Лучше бы не подтверждала. Маршал сокрушенно махнул рукой. — Поэтому стараемся хоть исподволь улучшать в приграничных округах группировки. Ну и надеемся на рассудительность командующих округами и командармов. Они, надо полагать, понимают, что армия для того и существует, чтобы быть в постоянной боевой готовности, а тем более, когда со стороны границы дышит грозой. В коридоре вдруг послышался приближающийся глухой топот. У двери шаги замерли, и тотчас же раздался тихий стук. Вошел дежурный по госпиталю, молоденький военврач в белом халате и с противогазом через плечо. — Товарищ маршал Советского Союза, — срывающимся голосом обратился он, — вас срочно просят к телефону. Борис Михайлович поднялся и с неуверенностью сказал. — Я постараюсь вернуться, Нил Игнатович. — Не надо, голубчик, у тебя дела. — грустно ответил профессор. — И я устал. Прощай. Когда за маршалом Шапошниковым закрылась дверь, Нил Игнатович напряг слух, чтобы по его шагам определить, спокойно ли идет маршал к телефону. Но шагов не расслышал, будто там, за порогом госпитальной палаты, разверзлась пустота. Он вдруг явственно ощутил эту пустоту, наполненную тихим звоном, только уже не за дверью, а вокруг себя. Ощутил бездну, среди которой куда-то плыла, чуть покачиваясь, его невесомая койка с его невесомым телом. Он вслушался в необыкновенную легкость своего тела. И, подивившись столь необычному состоянию, хотел придержать на себе простыню, чтобы она не соскользнула куда-то в пустоту, но не ощутил ни своих рук, ни своего тела. Вот оно, пришло, с отчетливой ясностью, спокойно подумал он. Профессор Романов умирал от старости, от изношенности организма. Он это понимал и относился к смерти без страха и смятения. Сейчас ему стало ясно, что он уже мертв. Что продолжает еще пока жить его мозг, растрачивая последнюю энергию на осознание того, что с ним происходит. Вдруг он почувствовал, как шевельнулось в груди сердце и будто растаяло. Неужели еще не конец? Вскоре сердце шевельнулось опять, медлительно, без натуги, и затихло на полударе. Нил Игнатович затаил дыхание, чтобы прислушаться к своему сердцу, а когда через какие-то мгновения попытался перевести вздох, легкие не послушались его. Будто из палаты исчез воздух. Была еще суббота, 21 июня 1941 года.